Глава 52. Когда-то я услышала о практике воплощения желаний. Нужно визуализировать то, что хочешь иметь, и оно обязательно случится. Я всегда хотела детей, и 3 года назад нарисовала свой портрет с животиком. Миленькая картинка получилась. Моя настоящая мечта. Но спустя всего пару месяцев я узнала, что неизлечимо больна, и что детей у меня, скорее всего, никогда не будет. В практику воплощения желаний верить я перестала. Портрет порвала и выбросила. Но сейчас сердце раздирало от невыносимого желания. И я поняла, что если не нарисую, то сойду с ума. Я закрылась в мастерской, взяла в зубы кисть, поставила чистый холст с подрамником на мольберт и приблизилась к полотну. Желание было таким сильным, аж руки чесались. Внутри все кипело. Да, да. Как я давно об этом мечтала в глубине души и боялась признаться себе самой. То, чего я хочу. Я написала очень быстро. На портрете оказался изображен Роберт в черном свадебном фраке, как в день нашей первой встречи. И рядом с ним я, настоящая Лера, в своем истинном теле и в пышном белом платье. Роберт одной рукой бережно обнимает меня за живот, будто там есть новая жизнь, а другой держит на плече счастливую Камилу. У наших ног сидят гордый Анхар и воображуля Светлячок. Вот такой семейный портрет. Очень теплый. Мне очень хотелось повесить его в гостиной над камином и любоваться им, но я не могла такого себе позволить. Это лишь мое сокровенное желание. Я сделала внизу надпись на холсте. «Я хочу быть твоей настоящей женой, Роберт. Я безумно тебя люблю и хочу от тебя кучу детей». Полюбовавшись на свою горячую мечту, я сняла холст с мольберта и убрала в шкаф подальше от глаз. «Где я и где дракон? Смешно. Он в короли готовится или даже в императоры, а я всего лишь обычная женщина. Лежу в больнице под аппаратами в другом мире, и вопрос, буду ли я вообще жить?» Роберт в тот вечер не приехал на ужин, передал через Дольфа, что останется во дворце закончить дела, потому что завтра поездка на собрание к леди Присцилле. Только я по совету леди Вивиан хотела проявить больше участия, ласки к мужу, так он не пришел на ужин. Я прождала его всю ночь, не смыкая глаз, очень тревожилась за него. Но под утро таки уснула. Разбудили меня служанки с вестью о том, что прибыл лорд Хаммер. Обычно друзья прибывали к нам после завтрака. Я выглянула в окно и, увидев яркий свет, поняла, что заспалась и завтрак, очевидно, пропустила. «Почему меня не разбудили раньше?» — спросила я. «Лорд Адальхард велел не беспокоить вас, ваше высочество». «Он приходил?» «Да. Лорд заезжал утром справиться о делах и снова отправился во дворец. Сообщил, что вернется домой к обеду, и велел вам напомнить, что сегодня собрание у леди Присциллы». «Забудешь тут». Я быстро привела себя в порядок и вышла к Габриэлу, положив в карман зеркальце. Валери умоляла послушать голос Габриэла, уверяя, что от его звучания у нее прибавляется жизненных сил. Ну, раз жизненных сил, то как я могла отказать? Лорд Хаммер встречал в холле с букетом белых роз. «Что это опять?» — строго проговорила я, вскинув бровь. Не удержался леди Валери. «Увидел и вот захотел вам подарить». По поводу прошлого букета Роберт ничего не сказал. Я просто не нашла цветов на утро в своей спальне, куда поставила букет. Но дракон глядел на меня за завтраком строго, как будто я очень сильно провинилась. И вот снова цветы. Габриэл такой храбрый или просто глупый? Или его тянет к Валере так же неуёмно, как и меня к Роберту? Но я не могу подставить своего мужа. «Лорд Габриэл, давайте пройдем в мою мастерскую для разговора». Примило улыбнулась я. Маргари, сидевшая тут же в холле со строгим лицом, вскинула брови и проводила нас изумленным взглядом.